Филипп оглядел фигуру Клобуковской супруги. — Ничего, баба подходящая. Молодая, лет 30. Плотненькая, но не жирная. Где надо широкая, где надо тонкая. Наверное, спортсменка. Ноги только малость коротковаты. И мордашка. Не сказать, чтоб особой красоты, однако ничего. С огоньком. Ждал, что арестованная станет припираться. Ошибся. Пробормотав что-то сердитое, Мирра Носик быстро сняла все, что оставалось. Появилась возможность оглядеть ее женские места. Ну, что сказать, грудки подходящие, не подумаешь, что дважды рожала. Снизу тоже такое аккуратненькое, все ладное. Повезло Антохе. «Разделась, и что?» — подбоченилась задержанная. «Ого», — сказал себе Бляхин, переводя взгляд на лицо. Свежедоставленные всегда бывают ошарашенные, бестолковые, перепуганные. Даже те, которые хорохорятся. Это тоже была взъерошенная, но не напуганная, а злющая. Глазами сверкает, зубы щерит. С характером, бабенка. Поди вертела рохлей Клобуковым, как хотела. Ничего, Шванс тебя сейчас обломает. Тетка-сержант лениво поднялась. Будут производить внутренний осмотр, повернуться кругом, встать на колени и переться локтями на пол. Нет, головой туда. Сотрудница мельком оглянулась на окошко, по каменной физии скользнула улыбка. Нарочно ставить так, чтобы развернуть всем хозяйством к фотоаппарату, — сообразил Бляхин. Арестованная встала, как велено. — На, любуйся, проктолог-гинеколог. От такого зрелища Филипп аж засопел. А Баландян пихнула его локтем в бок, тихонько хихикнула. — Ширинка не треснет. Тут и Шванс вошел. Деловой такой, энергичный. — А-а-а, кандидат медицинских наук, гражданка Носик. Извините, что вторгаюсь во время досмотра. Это для экономии времени. Я веду ваше дело, а оно у нас проходит как внеочередное по срочности. Позвольте представиться, капитан госбезопасности Шванс Соломон Акимович. Да вы не конфузьтесь. Мы с вами будем очень близко, даже интимно знакомы. Никаких секретов у вас от меня не будет. Первую секунду Носик хотела подняться. Но сержант с неожиданным проворством схватила ее за голову и пригнула обратно. — Без приказа не вставать! — Кыш отсюда! Валдырь гнойный! — крикнула задержанная. — Кыш, я сказала! — Да как отпихнет сотрудницу! Скочил на ноги, пошла на Шванца. Руки в боки, не прикрывается, рожа от ярости вся перекошенная. — Вам чего от меня надо? Зачем с поезда сняли? В Костромской больнице девушка, ожоги третьей степени, завтра не прооперирую, без лица останется. А ты? Что ты сюда приперся, анонист слюнявый? Пялится пузырь! И на Валдырь, и на пузырь Шванц был действительно похож. Опять же, про слюнявость верно. Губы у него всегда мокрые, потому что облизывает. — Нифига себе! — шепнула в ухо Баландян. — Таких я еще не видела. Сейчас будет цирк с дрессировкой. Сзади подскочила сотрудница, профессионально завернула Мирре Носик правую руку, но чертова баба двинула сержанта локтем левой под дых и высвободилась, а тетка согнулась пополам. — Прекратите истерику! — капитан влепил арестантке звонкую сочную пощечину. У той мотнулась голова. Но полоумная докторша не сжалась, не попятилась. Наоборот, завизжав от бешенства, ринулась на Шванца. Тоже ударила. Очки полетели в сторону, да и впилась ногтями прямо в лицо, в глаза. «Гадина!» — кричит. «Убью!» — заорал и Шванц от боли. Баландян побежала к двери, вопя. «Конвой в смотровую!» В комнату, толкаясь плечами, ворвались двое здоровенных бойцов. Еле оторвали докторшу от капитана, швырнули на пол, стали калашматить сапогами. Шванц закрывал лицо ладонями, между пальцев стекала кровь. — Глаз! Не вижу ничего, сука! — оттолкнул одного охранника. — Пусти, дай я! И с разбегу лежащий носком по голове. А потом еще, еще, еще! Филипп как прирос к окошку. Не отодвинуться, не зажмуриться. К ним туда вбежала Баландян. — Соломон, убьешь? «По башке не бей!» — схватила Шванца за ремень, кое-как оттащила. Посмотрел Филипп на голое неподвижное тело и сразу понял — хана. Откинутая рука вывернута, как у живого человека не бывает. Пальцы не шевелятся, лицо черное и красное, и лужа растекается все шире. Вправду убил. Как быстро-то? Минут назад был человек, говорил, что откричал, дрался, и все, нету. ЧП вышло. Настоящее ЧП. Хорошо это для него, Филиппа Бляхина, или плохо? Вот в чем вопрос.